Я столько лет приучал себя жить вдовой, что даже сейчас не знаю, почувствую ли какую-нибудь перемену. У меня налаженная, не совсем бесполезная жизнь. Я к ней привыкла, не собираюсь ее менять. Хотя, кто знает, может быть, я себя обманываю. И то, что произойдет сегодня здесь или завтра утром, будет такой же неожиданностью, как если бы он вдруг встал с постели, обнял меня, попросил прощения за все эти годы и остался со мной навсегда. Я жду. Я еще не знаю, что у меня накопилось в душе. За эти долгие годы ко многому пришлось привыкать. Просто чтобы выжить, горечь утрат, обида, злоба, жалость и ненависть к себе и одиночество. Со всем этим жить в душе невозможно, поэтому стараешься затолкнуть эти чувства как можно глубже, чтобы не думать, не вспоминать, забыть. И все-таки для меня самое страшное — смириться, отупеть и ничего не чувствовать. А когда-то он умел доставлять мне и радость, и страдания так тонко, что я удивлялась не тому, что он сделал, а как он это сделал. Помню, однажды, это было в Лондоне, простите, я не могу больше говорить. Вот уже второй раз я не могу досказать. Ну, значит, я еще способна что-то чувствовать. Пусть это вас не тревожит. Я это узнаю тогда, когда будет слишком поздно, не так ли? Не знаю. Вы, конечно, сделаете мне предложение. Безусловно. А я, разумеется, откажу вам. Безусловно. Не такой уж я сокровище. Да нет, не потому. Просто, пробыв полсотни лет женой одного мужа, стоит ли на 3-4 года брать другого? Даже и на 10 лет, если вы сумеете перехитрить свою страховую компанию. Я очень привязана к вам, сэр. Но, может, это вам покажется смешным и нелепым. В моем возрасте и в моем положении. Но я люблю своего мужа. Конечно. Да. Разумеется. Так? Да. Та девочка 18 лет. И никаких романов вроде вашего. Даже мысли об этом не было. Ничего не было. Приходили какие-то мальчики. Мы играли с ними в крокет. Пили чай с родителями. Иногда они водили меня на танцы. И ни один из них мне не нравился. Вы ждали своего принца? Да, принца из сказки. А вы знаете, он явился. Мы познакомились с ним в доме моего богатого дяди, куда его пригласили для обсуждения какой-то темы. Ведь он уже окончил университет, ему было 24 года, и он вступил на свой путь прямой и ясный. И в его присутствии я чувствовала себя так, как будто мне лет 10, может быть, и меньше. И вместе с тем мне было с ним страшно легко. Ну, как со старшим братом? Впрочем, нет, нет, не с братом, нет. Ведь он уже был мужчина, и я это понимала. Я почувствовала в нем защитника, опору, которой мне так недоставало. И вы влюбились? Не знаю.